ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве аскетической отбрасывалась, как отжившая ветошь. А рядом с этим оставалось непонятным самое существенное и важное, что есть в русской иконе, та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда икона оказалась одним из красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности. С другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественной критикой. Как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания высшей скорби и высшей радости? Понять эту тайну и значит ответить на основной вопрос нашего доклада. Какое понимание смысла жизни воплотилось в нашей древней иконописи? Безо всякого сомнения, мы имеем здесь две тесно между собой связанные стороны одной и той же религиозной идеи. Ведь нет Пасхи без Страстной Седмицы, и к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо животворящего креста Господня. Поэтому в нашей иконописи мотивы радостные и скорбные, аскетические, совершенно одинаково необходимы. Я остановлюсь сначала на последних, так как в наше время именно аскетизм русской иконы всего больше затрудняет ее понимание. Когда в XVII веке в связи с другими церковными новшествами в русские храмы вторглась реалистическая живопись, следовавшая западным образцам, поборник древнего благочестия, известный протопоп Аввакум, в замечательном послании противополагал этим образцам именно аскетический дух древней иконописи. «По попущению Божию умножилось в русской земле иконово письма неподобного. Изографы пишут, а власти соблаговоляют им. И все грядут в пропасть погибели, друг за другом уцепившиеся. Пишут Спасов образ Эммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые. Так уже и у ног бедра толстые, и весь яко немчин учинен, лишь сабле при бедре не написано. И все-то Никон враг умыслил, будто живых писати. Старые добрые изографы писали не так подобие святых. Лицо и руки, и все чувства отончали, измождали от поста и труда и всякие скорби. А вы ныне подобие их изменили, пишете таковых же, каковы сами». Эти слова протопопа Аввакума дают классически точное выражение одной из важнейших тенденций древнерусской иконописи. Хотя следует все время помнить, что этот ее скорбно-аскетический аспект имеет лишь подчиненное и притом подготовительное значение. Важнейшее в ней, конечно, радость окончательной победы Бога-человека над зверо-человеком. Введение во храм всего человечества и всей твари –